Рэп России создавался кустарно. Все просто, кто-то что-то слышал. Клипов антураж близок к подросткам. Или было по нраву гнать за правду, быть суровым парнем, бравым грубо делать голоса в микрофоны. Забавно, не особо прижилось. Ты и был шансон, старым в унисон. Нулевых наркота спасала этот жанр. И жрали с пижам на фоне у кого что достать. По накурке были все эти тусовки лейблами, они там обзывались как тушь спросонья. С утра они не знали, как артистами вообще-то стали. Вышло с кожей с рэпом тамошним особо было на низах. Разборки тачки, стили жизни как зигзаг. Суки, мелочь, жулики, хип-хоп перипетии. Тут кого-то закопали, там кого заколотили. Кто-то повидал и пули, все пиздеж, ведь это булик. Слабых хапнуть и девчули, можно снимать детективы хули. Либо набор слов, я пишу о том, что вижу. И таланта нет ни грамма, стать звездой с экрана прямо. Денежек за лямы дают делочки, мечта лентяев. С катертью тут самопраны, но похож лишь внешний вид. Там рит постоянно, здесь вовсе нет вид на халяву. Пространно качает гамбит, не заядло звучит, да я прав, но хочу, нужен бит. Говоря, бро, все тупо залито. Rush от хип-хап, тем, кто забав, кто мусорнется, ведь так как он слаб. Раб этой системы, раб. Слышь, чувак, темы в Russian Hip-Hop.